Эл сделала жест, словно приглашая кого-то. В зал с другого входа вышла черная фигура капитана Нейба. Несколько человек вздрогнули при его появлении. Один Дмитрий облегченно выдохнул. Черная фигура первым обернулась к нему, и он был награжден неопределенного значения ухмылкой. Ника почтительно склонила голову. «Мне продолжать?» — спросила Эл у своего бледного двойника. «Пока они в таком состоянии, едва ли продуктивно продолжать», — ответила копия. Он сделал повелительный жест в ее сторону. Эл в ответ усмехнулась и подвинулась на своей тумбе. Капитан Нейба сел с ней рядом, сложил руки на груди. Копия оказалась немного крупнее оригинала. В глазах экипажа понемногу появлялось понимание. «Я должник Эл», — хрипловатым, знакомым всем голосом произнесла копия. «Этим поступком я хотел отблагодарить вашего командора за участие в моей недавней жизни. Вам вовсе не обязательно знать, кто я, но это было бы не совсем честно. Вы заслужили награду и за свою доверчивость, и за свою глупость, и за отвагу. Многие скажут, что мы совершили невозможное». Эл было бы сложно прокомментировать события, в которых она практически не участвовала. «Вы капитан Торн», — заявил Игорь. «Верно, мой мальчик», — копируя интонацию Торна, ответил капитан Нейба. «И неверно». «Позвольте, а кто из вас участвовал в той войне?» — спросил Лондер. «Эл. Настоящим капитаном Нейба всегда была и остается Эл, а я ее двойник, как и полагается правителю пиратов». «И двойник тоже был», — проговорила Ника, хлопая себя по лбу. «Вот это трюк! Как можно соблюдать такую точность действий, контролировать такую толпу оболтусов, как мы? Каждый момент был спланирован, даже сбой, даже наше поведение». «Такова привилегия повелителя пиратов — знать события наперед», — сказала Эл и посмотрела на то, что сидела с ней бок о бок. Великий Зента в новой форме. Она была не против видеть его таким. В этом была особенная ирония. «Позвольте, если Эл не участвовал, то где была она?» — спросила Ольга. «Ты не участвовал в трансформации, ты где была?» «Нигде, а кем?» — воскликнула Ника. «Можно я тебя выдам, Эл?» «Да валяй», — кивнула та. «Она была телохранителем». «Я выбрал для нее особенную форму», — заговорил капитан. «Существо, способное ощущать процессы в сложной системе мира, целой планеты. Пригодилась Уэст? Идеальный шпион, наблюдатель. По прилету я знал, как устроена колония, каковы ее слабые места и как контролировать вулканическую активность. Эту информацию собрала она. Наш транспорт был энергией, сходной с ее структурой. Это Эл доставила вас в колонию. Это она управляла энергией зеленого потока, способны нарушить равновесие планеты. Опыт и мобильность тел дали нам возможность определить по времени злоумышленников и забрать у них контроль над ситуацией. Мне не был нужен телохранитель. Мне был нужен тот, кто будет свободен от условностей, переговоров и кто в любой момент запустит уничтожение колонии в удобный мне момент. Субстанция, которая перенесла нас туда, сходна с транспортным потоком частиц, наполняющих космос, энергия которой втекает в систему и участвует в потоке, который мгновенно перемещается сквозь пространство и время, поглощает форму и воссоздает ее. Вот чем была Эл. А если требуется, то выводит все из строя. О таком рода энергиях ваше человечество лишь догадывается. «Ты была плазмой?» — спросил Дмитрий. Ему вспомнился момент, когда в сияющем существе он почувствовал что-то близкое. «Ты бушевал, естественно, что я попыталась тебя успокоить», — кивнула она ему. «Ты понимала, кто ты?» — спросил Лондер. «Конечно, я понимала, что нахожусь в другом состоянии. Мне не в первый раз перевоплощаться в другую форму». «И ты меня шарахнула», — заключил Дмитрий. «Ситуация была непредвиденная», — сказала Эл, вопросительно посмотрев на свою копию. «Не знаю, насколько непредвиденная». «Будем считать ее частью эксперимента», — пояснил капитан Нейба. «Неконтакт с костюмом возник из-за всплеска старой памяти. Создатели костюма недостаточно знают землян. Наделенный способностями к острым переживаниям, может обладать достаточной силой воли, чтобы преодолеть влияние». «Я вмешалась, потому что за нами наблюдали посторонние», — заговорила Эл. «По логике, капитан Нейба должен был убить нападавшего». Ника первой попыталась спасти Дмитрия, пустила в ход оружие. Она формально попыталась выказать свою верность. А на самом деле она тянула время и позвала меня. Мое вмешательство стало логичным, я же телохранитель. Потом ходили слухи, что капитан Нейба прежней силой не обладает, и этот случай ввел наших соперников в заблуждение. То есть все время вы изображали ее? Игорь ожил. Происходящее казалось к ему галлюцинацией. Да, еще раз подтвердила копия Л. Я занимался системой энергетического контроля колонии, чтобы вы ее взорвали, спросил он с грустью. И обе Л одновременно кивнули. У меня в уме не умещается. В душе. Как можно так поступать? Но не ты ее взрывал, успокоила Эл. В ее тоне слышались ноты сожаления. Его терзает убийство, пояснил тихо Нейба, а потом обратился к Игорю непосредственно. Тобой руководит инстинкт. Ты правильно действовал. Винить тебя в жестокости не следует. Поверь ему, подтвердила Эл. Кто вы на самом деле? Если вы не капитан Нейба и не капитан Торн и не Эл, можем ли мы знать это? Спросила Ольга. «Расскажи им», — кивнула Эл. «Если нас раскроют, это будет полезно». «Хорошо, если ты желаешь». «Может быть, тебя будут менее ненавидеть», — согласился двойник. Он посмотрел на всех, с каждым встретился глазами. Они не по своей воле заглянули в темные зрачки знакомых глаз. Все без исключения внутренне содрогнулись. Взгляд был холодным, колючим, каким-то глубоким, сулящим опасность. Дмитрий почувствовал контакт, и внутри снова зашевелилось желание ринуться к нему, словно капитан дернул за нить, как марионетку. Нить связывала их. Он усидел на месте только потому, что взгляд отпустил его. Ольга ощутила тот потаенный страх, который когда-то почти лишал ее разума. И струйка боли по спине напомнила страшные моменты жизни. Ее взгляд отпустил на это мгновение. Игорь ощутил острую разницу между двумя Эл, сидевшими бок о бок. Их Эл излучал ровную, мирную силу. Объект, так похожий на нее, трогал его душу холодными иглами. Это не было злом, но оно вызывало тревогу всей своей непостижимостью. От этого существа совсем недавно зависел каждый поступок, каждый шаг всех, кто был в комнате. Он осознал, что рядом сила, с которой он прежде никогда не соприкасался. Ощутив свою беспомощность, он понял вдруг, что именно это существо он пытался защищать в схватке в колонии. Он подумал тогда о безоружном Лондоре, о Нике, об Ольге. Он вспомнил поцелуй. Он не придал тогда этому значения. Игорь сам оторвался от взгляда, посмотрел на ту, что сидела в двух шагах от него. Как он, она была сражена контактом с этим поразительно знакомым, одновременно неведомым образом. Ему захотелось защитить от него Олю. Ника поняла, что они видятся в последний раз. Форма его тела была ей не важна. Он часто менял форму, он был умелым. Во многом, в разном. Он пытался ее научить. Научить этому Эл. И Нике стало грустно. Лондер вспомнил облака. И только на его лице мелькнула улыбка. Он был слишком доверчив, податлив чужой воле. Он словно прочел в глазах. Спасибо за веру, старик. И взгляд отпустил и его. Сердце Лены сжалось в комочек, а она мысленно попросила защиты у Эл. Она видела глаза капитана Нейба в мгновение. Но мгновение было довольно, чтобы понять свою ничтожность. И все же она смогла ему помочь. За мгновение взгляд выразил многое, даже благодарность. Ей стало легче, тяжесть покинула душу. Я соплеменник Нейба. Того, кто был известен под этим именем, сознался Зента. Я, по сути, то же, что и он. Каковым был он? Я обладатель всех тех качеств, какими обладал он, включая тяготение к вашей Эл. По моей воле она была втянута в конфликт с Нейба. Ее сила стала ловушкой для него, инструментом для меня. Она считала меня другом. Я же был жесток, отдав Эл на волю своего алчного собрата. Его смерть – заслуга нас обоих. Но Эл в большей степени. Это я виновник той трагедии, в которой она оказалась. В этой затее тоже половина заслуги моя. Вы на себе ощутили власть неотвратимых обстоятельств. И теперь у вас есть тайна, способная заставить ваши умы работать иначе и преодолеть заново все события прошлой войны. Не будьте суровы в оценках чужих поступков. Быть может, вы просто не знаете подлинных причин. У каждого есть мгновение, которые не хочется вспоминать. Переосмыслите их, и вам полегчает. Для вас отныне война закончилась. Для Эл она пришла к логическому концу. Она может жить той жизнью, какой пожелает, в том времени, в каком пожелает. С этим временем, с этим промежутком жизни, ее отныне больше ничего не связывает. Капитан Нейба останется здесь и будет править конфедерацией, раз уж бывшим пиратам угоден такой наследник Нейба. Я получил на то согласие всех сторон. А что до капитана Эли Светловой, то она может исчезнуть совсем или стать двойником знаменитого пирата. Земля получит флот из 8 кораблей, аналогичных этому. Ими будут управлять только земляне. Баланс сил будет восстановлен. Рейд военных землян в буферную зону под предлогом спасения соплеменников войдет в историю. Это был политический и военный конфликт. Чтоб потом было неповадно. Такова будет концовка этой экспедиции. Такова будет история. И такой вы будете ее рассказывать, если вообще возникнет желание говорить о том, как вы воевали. Больше мне сказать нечего. Все, что вы должны знать, вы теперь знаете. Опять наступила тишина. Капитан Нейба несколько раз стукнул каблуком ботинка о тумбу. Элла опустила голову и с улыбкой облегчения вздохнула. «Спасибо», — сказала она, повернув голову в сторону своей копии. Она была благодарна, что не произошло бурного разбирательства, выяснения отношений. И накануне они избрали эту тактику построения объяснений. Только Элла сомневалась, что не будет бури. Она отвыкла, что Зенте стоит безоговорочно верить.